Глава 13. В больницу Дентон попал лишь в начале второго. Корин, полностью одетая, стояла в коридоре на третьем этаже и разговаривала с сестрой. Сестра увидела его приближение и торопливо, как ему показалось, очень торопливо ушла. Он взял Корин за руки. «Корин, сейчас ты больше похожа на человека, чем ночью. Как ты себя чувствуешь?» «Не говори мне, как я выгляжу. Я уже консультировалась с зеркалом. Джим, вчера ночью... Подожди, ты готова?» «Да, мне сообщили о твоем звонке, я ждала тебя». Корин очень спокойно села в машину Дентона. «Я очень благодарна тебе, Джим», — сказала она. «Вчера ночью я поняла, как плохо быть одной. Не забудь, что у тебя есть друзья, Корин. Посмотрим». Это был весь разговор. Как и у Дентона, у нее в Риджмаре не было никого. Хотя она и Джордж родились здесь. Гест-старший уехал с матерью Джорджа во Флориду, оставив сыну магазин скобяных изделий. Единственный брат Джорджа, инженер, жил в Техасе. Что касается Корин, то ее отец умер несколько лет назад, а мать уехала в Кливленд ко второй дочери, незамужней. У двери ее дома Дентон остановился. «Как ты смотришь на то, что я приглашу к тебе кого-нибудь?» Корин вяло улыбнулась. «Глупый, я не имела в виду, что никогда вообще не захочу побыть одна. Сегодня мне как раз надо побыть одной. Я хочу подумать. Да и надо, она помрачнела, позвонить родителям Джорджа в Питтсбург, Фреду в Хьюстон, моей матери и Кэт в Кливленд насчет похорон. Может быть, ты все это предоставишь мне, Корин? Я должна сама этим заняться, Джим». Она сжала его руки. «Спасибо тебе. Большое спасибо. Позвони мне, как только тебе понадобится помощь, слышишь?» «Хорошо, Джим». Она неожиданно схватила его за руку. «Ой, Джим, мне так жаль. Во всем этом насчет Джорджа я забыла тебе сказать». Он покачал головой. «Хорошо, Джим. Не говори ничего, Ринни». Так он называл ее, когда они учились в школе. «Это не одно и то же. У тебя и Джорджа что-то было. И ты знаешь, что у меня и Анжелы ничего не было. Я не могу ее жалеть, так же, как не хочу терять твою симпатию. И запомни, все, что я смогу сделать, я запомню, Джим. Честное слово, запомню». Он не успел далеко отойти от дома, как она снова окликнула его. «Джим, в чем дело, Корин?» — спросил он, подбежав к ней. «Ни в чем. Я хотела тебя спросить». Губы ее дрогнули. «Несчастный случай». «Это был несчастный случай, Джим?» Дентон молчал. Ее огромные глаза, не мигая, смотрели на него. «Никто не знает. Но я этого не допускаю». И он, как ребенок, бросился бежать от нее. Он не мог видеть страдания на ее лице. Неожиданно он стал прожорливым. Дом он съел все яйца и все бутерброды, и все же испытывал голод. Он пил уже третью чашку кофе и все время размышлял о смерти Джорджа. «Боже мой», — думал он, — «если бы только этот безответственный и безрассудный дурак сказал ему хоть одно слово, подал хоть какой-нибудь намек, не было бы вчерашней страшной ночи». Он ударил кулаком по столу. Чашка подпрыгнула, и кофе вылился на стол. Он схватил телефонный справочник и стал торопливо листать его. Он нашел в списке телефон Говарда Тейлора. Говард Тейлор был отцом Эммита, младшего клерка в магазине Геста. Дентон позвонил им домой. «Эммит, это Джим Дентон. Ты уже слышал о Джордже Гесте?» «Утром по радио, мистер Дентон». Голос мальчика дрожал. «Я пару раз пытался позвонить миссис Гест, но она не ответила». Дентон объяснил ему причину ее молчания. «Послушай, Эммет, ты вчера вечером помогал Джорджу?» «Конечно, мистер Дентон, как всегда. Он случайно не говорил, куда собирался поехать из магазина?» «Нет. Он сказал только, что это в двух кварталах от дома, где я живу. И я немного удивлен этим. Почему?» «По радио сказали, что он разбился на Рок-Хилл-Роуд, и меня удивляет, как он туда попал». «Он сказал, что будет в двух кварталах от моего дома, и даже предложил меня подвезти». Он не говорил, куда едет, но Дентон почувствовал, как волнение охватывает его. «Ты имеешь в виду, что он подвез тебя до дома?» «Да, сэр. Ты ведь живешь на Саттон, да, дом 1400. В котором часу он тебя высадил? В четверть десятого или около этого? Я не смотрел на часы, но мы вышли из магазина примерно в 10 минут 10, а до моего дома ехать всего 5 минут. И ты не имеешь никакого понятия, куда направлялся мистер Гест, кроме того, что это где-то рядом с твоим домом. Это все, что он сказал. Дентон положил трубку и начал просматривать список жителей в домах рядом с домом Тейлора. Лонги жили в противоположном конце Риджмора. Ральф Кросби жил в той же стороне, что и Тейлоры, но его дом находился на самой окраине города и никак не вязался со словами Эммета о двух кварталах от его дома. Мэтью Фаллон жил в доме 1314 по Портер-стрит. Этот дом находился ровно в 3 кварталах от того места, где Джордж высадил Эммета. Теперь Дентон был спокоен. Надо проверить адреса всех мужчин, которые были в доме Виатов. Список их находился в столе его кабинета в конторе Кларион, а на стене рядом висела карта Риджмора. Вспомнив об этом, Дентон выскочил из-за стола, вывел из гаража свою машину и помчался в редакцию. Полчаса спустя он убедился, что кроме Мэтта Фаллона ближе, чем в полумиле от дома Тейлора, не жил ни один мужчина из числа тех, кто был на вечере у Виатов. Мэтт Фаллон в глазах Дентона стал выглядеть совсем по-другому. Впрочем, мрачно подумал Дентон, все зависит от точки зрения. Он положил перед собой карту Риджмора и задумался. Саттон-авеню на карте не была обозначена, но ее легко было узнать по линии, делившей Риджмор почти пополам. Один квартал располагался параллельно Саттон и выходил к реке, причем в этом месте через реку был переброшен небольшой мост. По обе стороны реки располагались дома более высокого класса. В районе, где стоял дом Тейлора, дома стоили в пределах 12-15 тысяч долларов, а у реки в 3-5 раз дороже. Прямо у моста находился дом Виатов. Дом Тейлора отличался ценой от дома Виатов, но между ними было ровно 2 квартала. Дентон не был удивлен своим открытием. Прежде чем проанализировать ситуацию, он решил сперва посетить Виатов, а потом заняться Мэттом Фалланом. Выходя из машины, Дентон увидел, что оба автомобиля Виатов стоят в гараже – Кадиллак Нормана и Бьюик Ардис. «Должно быть очень удобно», – подумал Дентон, – «когда в доме не одна машина. Хотя Виаты проводили в Риджморе не более 2-3 месяцев в году, обе машины постоянно были здесь, а в гараже в Беверли-Хиллз у них стояли еще 3». Небритый Норман в охотничьих сапогах, кожаных брюках и красной фланелевой рубашке открыл ему дверь. Джим Норман удивился, увидев его, а затем смутился. «Заходи, Джим, заходи. Ты вовремя застал нас. Мы несколько минут назад вернулись из охотничьего дома. Джим, насчет Анжелы. Я не знаю, что и сказать. Я все понимаю, Норм, можешь ничего не говорить». Он проследовал за Норманом в гостиную. Арди Свят сидела на диване и рассматривала журнал. Увидев его, она вскочила и подошла к нему. «Джим, у меня не хватило мужества позвонить тебе. Чем мы с Норманом можем помочь?» «Сиди, сиди, Ардис», — Дентон подвел ее к дивану и усадил. «И благодарю тебя. Ты же знаешь, что друзья познаются в беде». «Она вообще не собиралась звонить», — думал Дентон. «Так же, как остальные друзья. Интересно, стали бы ему звонить в случае естественной смерти Анжелы? Забавно. Любопытно, что предписывает этикет в случае, если жена вашего друга убита, а если ваш друг сам убил свою жену, друзья делали бы то, что делают сейчас». Норман торопливо направился к бару. «Папа принимает душ, Джим», — сказала Ардис. «Он очень сожалеет, что так случилось. Очень хорошо, что ты пришел к нам». «Я здесь скорее как детектив, чем как новоиспеченный вдовец», — сказал Дентон, садясь рядом с Ардис. «Спасибо, Норм. Вы слышали о Джордже Гесте?» Муж и жена переглянулись. «Джордж? А что с ним? Он погиб вчера от несчастного случая. Это ужасно, вздохнула Арлис. Бедная Корин. Как это случилось, Джим? Спросил Норман. Видите ли, есть сомнения в том, что это был несчастный случай. Джордж следил за убийцей Анжелы, когда умер. Ты хочешь сказать, что он тоже был убит? Ардис широко раскрыла глаза. Вполне возможно. Я проследил его передвижение вчерашней ночью. Он был в двух кварталах отсюда. В 9 он закрыл свой магазин и повез домой Эммета Тейлора, это его клерк. Там они были в 9:45, это на Саттон-авеню. Эммету он сказал, что поедет куда-то в двух кварталах от его дома. Вот я и подумал, что он мог заехать сюда. Мы с Джеральдом были в охотничьем доме и провели там всю ночь, сказал Норман. Ардис была дома, хотя... Я была дома весь вечер, Джим, сказала Ардис. И, конечно, Джордж не появлялся здесь. Как это случилось, Джим? Он свалился в ущелье на Рок-Хилл-Роуд в 3 милях к западу от города. Тогда почему ты говоришь? Несчастный случай можно инсценировать, и вы знаете это не хуже меня. И Джорджа могли угробить именно таким образом. Тем более, что он, как я уже сказал, держал в руках нить к убийству Анжелы. «Какую нить?» — быстро спросил Норман. «Слишком быстро», — подумал Дентон. Он покачал головой. Рассказывать о неверности собственной жены Эджи как начальнику полиции — одно дело, а удовлетворять любопытство друзей — совсем другое. «Хотел бы я знать это, Норм. Если полиция знает об этом, то мне они не говорят. Да, кстати, я хочу вернуться к вашему вечеру после клуба. Ты собирался отвезти домой нашего превосходного окружного прокурора. Ты сделал это, конечно?» Норман скривился. «Ну и намучился я с этим чертом. Он обливал мне всю машину, а потом чуть ли не всю ночь пришлось отпаивать его кофе. У него дома?» «Да». «Кажется, это окончательно снимает с Ральфа Кросби подозрение в убийстве Анжелы», — подумал Дентон. «Бедный Норм», — сказал Нарлис. «Пришлось ему вернуться домой чуть ли не в 7 утра». «Ты угадал, парень», — сказал ее муж. 4 часа он потратил на то, чтобы протрезвить пьяного?» Дентон изобразил удивление. «Ты хочешь сказать, Норм, что ты столь ханжески провел время?» «А что мне оставалось делать?» — удивился Норм. «Я вливал в него кофе, а он выливал его обратно на меня. Мне кажется, мы напоминали пару танцующих медведей. Я пытался запихать его под душ, но ему это почему-то не нравилось. Конечно, я мог бы и силой заставить его делать то, что нужно, но мне надоело возиться с представителем власти. Я избил его и уложил в постель, а потом ушел домой». «Да, Норм, тебе досталось», — засмеялся Дентон. «Ну ладно, я пошел». Он встал. Виат уже открывал дверь. «Да», — подумал Дентон, — «вполне можно подозревать в убийстве и его друзей».